Зодиак как цикл. Зодиакальный круг – это единый цикл развития. Наложить динамику зодиакального круга можно на совершенно любой жизненный процесс, тему, ситуацию. И чтобы вы поняли эту зодиакальную логику, мы рассмотрим это на простом примере. Возьмем ход любого дела. Овен – первый импульс, идея, искра, потенциал, огненное желание, но еще не имеющее под собой ничего, там только намерение. Это начало, старт, энергия азарта, не подкрепленная опытом и не проверенная временем. Телец – энергия тельца связана с накоплением, тут овновское намерение начинает вынашиваться. Это этап заземления первой, неустойчивой, но имеющий потенциал для развития идеи. К простому, где-то наивному, но подкрепленному силой и пробивным намерением желанию добавляется и материальная составляющая, и эта идея проходит проверку на устойчивость, состоятельность и плодовитость. Но она еще не проявлена, она внутри, копит силы, находит основания для проявления. Близнецы – идея, принявшая более-менее устойчивый вид. Появляется на свет, находит единомышленников. Это фаза активного взаимодействия с внешней средой. Есть нужные люди и слова, закручиваются поездки, связи и знакомства. На этом этапе приходится учиться, осваивать новое, всего понемногу. То тут, то там. Подвижно, легко, быстро. И тут уже не овновский азарт, бьющий напролом, а близнецовское любопытство, охватывающее все вширь. Рак. Идея пускает корни, обретает настоящую устойчивость. То, что было новым, становится близким либо даже родным. То, что понималось на уровне ума, теперь становится понятным на уровне сердца. Это этап укоренения. Лев. Идея, накопившая потенциал, нашедшая единомышленников, пустившая корни, наконец выходит под свет софитов прямиком на сцену. Тут обезличенное начало становится яркой индивидуальностью, обретает имя, свое «я». На этой стадии идет настоящее творческое раскрытие, рост, проявление изначального потенциала. Дева. Это этап, когда то, что нам приносило удовольствие и вызывало львиный огненный интерес, являлось самовыражением, творчеством, становится нашей рутиной. Можно сравнить это с тем, когда хобби превращается в работу, и в процессе ежедневного труда человек теряет былой огонь, но обретает настоящее мастерство через регулярную практику. Начинается разделение, анализ и упорядочивание. То, что было творческим потоком, превращается в систему, четко работающий механизм, осмысленный, выверенный. Тут есть место постоянному анализу и критике. Лев к критике еще был не готов, но на этой фазе огонь тухнет и перестает слепить глаза. Овновская идея уже превратилась в понятный девий навык. Весы – это этап взаимодействия с внешним миром, выход в партнерство, понимание того, как устроен социум, как нужно подать свою идею. Идея расцветает, обретает красивые, понятные большому миру формы. Проект вырос из рамок тесного «я». Это этап, когда важным и нужным становится «мы». Только это открывает дальнейшие пути для развития. Скорпион. Этап кризиса и трансформации. Как и любое дело, которое росло и вышло в большой мир, оно доходит до определенного потолка. Можно пробить его и выйти дальше. Возможно, где-то придется попрощаться с людьми или частью большого мира, которая была для нас чем-то очень важным, составляющим наше «я». Ведь седьмой дом – это одна ось с первого по седьмой домов, и, отпуская кого-то из своей жизни, мы автоматически прощаемся с какой-то частью своего «я». Нужно отпустить часть прошлого, пойти в страх и неизвестность, либо остаться на прежнем уровне. Этот этап делит на «до» и «после». Тут наше дело, с одной стороны, проходит проверку на прочность, с другой стороны, если проверка пройдена, обретают новый уровень влияния, силы и доходности. Тогда наступает следующий этап. Стрелец. Это этап расширения возможностей, когда дело обретает совсем иной масштаб. Например, на предыдущем этапе нашлись инвесторы, и теперь дело, проект, выходит за пределы родной страны, на международный рынок. Тут дело – это уже не просто какой-то проект, местечковый бизнес или что-то такое, а целая философия, образ мышления. За ним стоят большие смыслы, которые двигают вперед и внушают уважение. Козерог – это этап пика, достижение результата. Это вершина, которую покорило некогда совсем еще юное, но горячее желание Овна. На этом этапе приходит признание и зрелость. Дело обретает максимальный вес и серьезность. Водолей – это этап, когда зрелый проект, дело, которое достигло всех возможных вершин, уже смотрит не вверх, а вперед, в будущее. Это этап поиска идеалов, мечт и ожиданий грядущего. На этом уровне в проект могут вплетать новейшие технологии, искусственный интеллект. Все то, что опережает на шаг или два наше время, но то, что в полной мере – еще невозможно внедрить в рабочий процесс. Это мечты, приближающие дело к светлому будущему. Это планы, прогнозы и попытки предвидеть дальнейшее развитие. Также на этом этапе проект может перерасти в сеть либо обрести единомышленников. Рыбы – это этап, когда нужно подвести итоги и уйти на покой. Тут приходит мудрость и понимание того, что в целом не в проектах счастье. Это этап, когда накоплен такой опыт и глубина, которые не позволяют больше концентрироваться на мелочах. Хочется чего-то большего, но в то же время еще непонятно чего. Чтобы понять, нужно на какое-то время обратиться внутрь себя, поскольку именно там лежат все ответы. По этой зодиакальной аналогии можно разобрать что угодно. Любую ситуацию от падения в землю семени – которое потом разрослось, дало корни, потом плоды и в итоге превратилось в перегной. До рождения ребенка, который постепенно проходит этапы юности, зрелости и в конце концов становится стариком и уходит на покой. Глубина этого цикла неисчерпаема, а его движение вечно, ведь после окончания одного этапа наступает начало другого. Само слово «цикл» с древнегреческого переводится как «окружность». У круга нет ни начала, ни конца. Он бесконечен. Зодиакальный круг – выражение этой цикличности бытия, бесконечности круговорота жизни и смерти. И сама астрология, по сути, является инструментом, который раскрывает смыслы этой планетарной цикличности, целостности бытия. И несмотря на то, что именно Овен начинает зодиакальный круг, этот старт не смог бы существовать без замыкания цикла, без перехода из 12-го в первый дом. Перед стартом, первый, всегда должна накопиться энергия. 12-й. Даже младенец перед тем, как появиться на свет, проходит полный цикл созревания и находится в околоплодных водах, в своем сладком, райском, теплом месте, оторванным от внешнего шума, полном неги и блаженства. 12-й дом, рыбы, Нептун. Но потом наступает момент перехода в другое состояние – роды, когда нужно побороться за жизнь, явить себя миру, стать активным, закричать. Первый дом, Овен, Марс. То есть невозможно отделить одно от другого, все взаимосвязано. Причем выходит из чрева матери младенец головой вперед. Именно голова в астрологии соответствует знаку Овна, первый дом. Потом уже шея, которая под управлением тельца. Потом плечи, руки, это близнецы и так далее, пока, наконец, не дойдет до ступней, соответствующих знаку рыб. Про каждый из знаков зодиака можно говорить очень много, но мы возьмем основные понятия для ознакомления. Слова ассоциации, запахи даны для рождения образов в голове, чтобы энергия знака считалась максимально быстрым путем. Овен. Первая фаза цикла. Рождение. Импульс. Начало. Кардинальный огонь. Планета-управитель. Марс. Второй управитель. Плутон. Весеннее равноденствие. Какой? Горячий, импульсивный, активный, быстрый, решительный, смелый, волевой, воинственный, открытый, прямолинейный, нетерпеливый, напористый. Слова ассоциации к знаку. Война, сила, взрыв, неуправляемость, напор, агрессия, раскаленное железо, красный, удар, одинокий воин, предводитель, рога, азарт, самодурство, смелость, ярость, эгоизм, спешка, героизм, награды, первенство, мужественность, самость, дикость, примитивность, открытость, простота, непокорность, монолог, невосприимчивость, рана, воспаление, импульсивность, наивность, детскость, энергичность, защитник, нападающий, спорщик, драчун, хищник, зверь, подстрекатель, спасатель, непосредственный. Запах, пожар, пот, металл, кровь, мясо на углях, запах стадиона, спортзала. Цвет, красный, алый, кроваво-красный, металлический. Телец. Вторая фаза. Накопление. Семя, упавшее в почву, готовится к росту. Фиксированная Земля. Планета-управитель. Венера. Какой? Земной, упорный, стабильный, устойчивый, выносливый, тяжелый, медлительный, практичный, понятный, терпеливый, любящий красоту и комфорт. Слова ассоциации к знаку. Полновесный, тяжелый, твердый, бык, расслабление, бережливость, уют, комфорт, гурман, финансы, достаток, банк, накопление, щупать, чувствовать, спокойствие, покой, неповоротливость, наслаждение, секс, гармония, сад, цветы, животные, сладкое, фрукты, приятное, приносящее удовольствие, эстетика, формы, четкость, конкретика, привычный, понятный, приземленный, материальный, монета, розовый, торт, гедонизм, обладание, жадность, росток, тепло, приобретение, покупка, красота, инертность, клад, аппетит, богатство, земледелие, питательный, искусство, краски, блюдо, пение птиц, кровать, одеяло, отдых, соблазн, тактильные ощущения, массаж, привычки, постоянство, упрямство. Запах. Земля после дождя, цветочный бутик, торт, запах красок в художественном магазине, скошенной травы, запах домашнего текстиля. Цвет. Глубокий зеленый, розовый, цвет земли. Близнецы. Третья фаза. Выход во внешний мир, освоение пространства, обучение, выход в малый мир. Мутабельный воздух. Планета-управитель, Меркурий. Какие? Легкие, быстрые, подвижные, переменчивые, разговорчивые, мыслящие, любознательные, находчивые, сообразительные, демократичные, двойственные. Слова ассоциации к знаку. Мультизадачный, воздушный, подвижный. Почта, авантюризм, путешествие, гибкость, буквы, бумаги, разговор, информация, телефон, курьер, гонец, умный, ученик, путешественник, эрудиция, посредственность, подросток, веселье, вечеринка, двойственность, смекалка, хитрость, демократия, дипломатия, вдох-выдох, мысли, интеллект, одаренность, множественность, поверхностность, неустойчивость, обмен, продажа, сделка, договор, коммуникация, школа, букварь, справочник, энциклопедия, любопытство, открытость, изобретательность, нервозность, мелочи, детали, автобус, велосипед, билеты, тетради, находчивость, смартфон, телевизор, радио, новости, газеты. Запах новой книги, которую только-только открыли, свежего воздуха, тянущегося из форточки. Запах парка аттракционов и кинотеатра. Запах автобусов, поездов и аэропорта. Цвет. Пестрые свежие цвета. Голубой, небесный, белый, лимонный, желтый, канареечный. Рак. Четвертая фаза. Укоренение. Кардинальная вода. Планета-управитель. Луна. Какой? Эмоциональный, мягкий, сентиментальный, чувствительный, ранимый, душевный, переменчивый, впечатлительный, уютный, нерешительный. Слова ассоциации к знаку – лунный, водный, молоко, грудь, желудок, мать, бабушка, младенец, семья, дом, быт, уют, тепло, затаиться, чувствовать, эмпат, живучесть, рождение, безопасность, грусть, печаль, воображение, грезы, мечты, водоем, колодец, ночь, приливы-отливы, сентиментальность, обособленность, раковина, барьер, защита, забота, кухня, пироги, природа, естественность, простота, любовь, объятия, инстинкт выживания, застенчивость, молчание, лунная дорожка, кровать, память, прошлое, корни, истоки, род, традиции, патриотизм, родина, семейные ценности, слезы, тайны, истории детства, мнительность, страхи, осторожность, глубина, чувства, эмоции, домовитость, религиозность, душевность, состояние, переживание, милый, наивный, пятиться, сомневаться, свое, родное. Запах родного дома, матери, молока. Запах любимой еды детства. Запах берега озера. Запах новорожденного. Запах ночи. Цвет молочный, жемчужный, белый, серебристый. Лев. Пятая фаза. Проявление своей индивидуальности. Творческая сила в мире материи. Фиксированный огонь. Планета-управитель. Солнце. Какой? Яркий, благородный, щедрый, открытый. Любящий быть в центре внимания. Артистичный, ориентированный на себя. Эгоистичный, демонстративный, драматичный, заметный, гордый, самостоятельный. Слова ассоциации к знаку. Золото, блеск, сцена, актер, роль, вожак, сердце, правда, король, горение, творчество, артистизм, энергия, жизнь, гордость, царственность, самолюбование, зеркало, честолюбие, тепло, жар, гнев, милость, щедрость, вдохновение, власть, любовь, страсть, высокомерие, гордыня, грива, образ, хвастовство, эгоизм, шум, праздник, детский восторг, достижение, доблесть, бурный, порывистый, азартный, бесстрашный, амбициозный, гламур, шик, Голливуд, энергия, свет, ослепительный, впечатление, бриллианты, меха, достоинство. Запах салона нового автомобиля. Запах концертного зала, бенгальских огней, надувных шаров, помады, пудры. Цвет золотой, солнечный, блестящий, оранжевый, сочный вишневый, желтый. Дева. Шестая фаза. Упорядочивание. Мутабельная земля. Планета-управитель. Меркурий. Какая? Критичная, рациональная, практичная, скрупулезная, аккуратная, исполнительная, заботливая, дотошная, правильная. Слова ассоциации к знаку. Детали, учеба, разумность, формальности, канцелярия. Анализировать, рациональность, думать, критиковать, зануда, экономность, расчетливость, цивилизованность, перфекционист, высокий КПД, буквоед, библиотека, четкость, профессионал, доктор, госпиталь, сиделка, скромность, робость, бухгалтерия, наука, тревожный, объективный, внимательный, рассудительность, хозяйственность, служить, подчиняться, золотые руки, мастерство, забота, здоровье, желудок, диета, ЗОЖ, польза, исполнительный, повседневность, обыденность, хлопоты, подчинение, работа, ремесленник, трудолюбивый, исполнитель, аккуратность, чистота, мыло, идеал, совершенство, непорочность, белизна, кристальность, ангельское терпение, сестра милосердия, больницы, уход, лечение. Запах канцелярского магазина, гелевых ручек, офиса. Запах стерильного помещения, чистого постельного белья после глажки. Запах мыла, стирального порошка и медикаментов. Запах бумаг, библиотеки. Цвет белый, небесный, коричневый, природный, зеленый, природный. Весы. Седьмая стадия. Взаимодействие с внешней средой. Семя пустило цветы, которые начинают опылять насекомые. Кардинальный воздух. Планета-управитель. Венера. Какие? Ориентированные на партнерство, деликатные, тактичные, дипломатичные, гармоничные, уравновешенные, нерешительные, эстеты. Слова ассоциации к знаку – отношение, дипломатия, такт, изящный, хрупкий, мятежный, балансирующий, неустойчивый, деликатный, суд, правила, консультант, интервьюер, эстетика, адекватность, справедливость, галантность, гармония, диалог, красота, розовый, гламурный, приятный, модельный, подиумный, лоск, отзывчивый, симпатичный, искусство, музыка, картины, социум, совет, партнер, дуэт, элегантность, качели, компромисс, мир, гармония, дружба, социально приемлемый, приторный, сахар, сладости, чаепитие, бархат, шелк, размышления, оценки, брачный союз, воспитанность, вежливость, воздушность, учтивость, толерантность, двойственность, любовное письмо, серенады, театр, арбитраж, рукопожатие, договоренности, собеседование, цветы, сад, кинотеатр. Запах сладкой ваты, кондитерской. Запах ЗАГСа, шампанского и светских мероприятий. Запах новой пары обуви в коробке. Запах ванили, губной помады. Цвет – розовый, голубой, нюдовые и пастельные цвета. Скорпион. Восьмая стадия. Этап кризиса и перерождения. Восприятие чужого импульса. Фиксированная вода. Планета-управитель – Плутон. Второй управитель – Марс. Какой? Кризисный, глубокий, кипучий, внешне спокойный, а внутренне динамичный. Волевой, сложный, таинственный, язвительный, проницательный. Слова ассоциации к знаку. Интенсивный, мощный, трансформирующий, магический. Ад, вулкан, толпа, масштаб, воздействие. Крайность, грязь, помои, яд, мрак, падший, свергнутый, духовный. Сила, глубина, криминал, преступление, убийство, исцеление. Молчание, мистика, загадка, тайна, месть, кровь, желчь, возрождение, обновление, феникс. Черная дыра, негатив, подозрительность, опасность, смерть, похоронное бюро, ритуалы, страсть, похоть, секс, низменные чувства, власть, деньги, влияние, слава, искушение, грех, реанимация, черный, вампиризм, переходные состояния, энергия, манипуляции, маг, управление, перерождение, разрушение, жало, драма, дьявол, интим, кошмар, интуиция, толпа, массы, влияние, запрет, контроль, чужое, наследство, ресурсы, ревность, детектив, расследовать, докапываться, риск, стыд, подозрение, мнительность, разложение, нагота, опасность, уязвимость, давление. Запах. Метро, морга, кладбище, спортзала. Запах крови, земли, железа. Вонь свалки, перегноя. Цвет. Кровавый, металлический, черный, дымчатый, огненный, фиолетовый. Стрелец. Стадия девятая. Формирование цели, рост. Мутабельный огонь. Планета-управитель, Юпитер. Какой? Амбициозный, избирательный, живой, энтузиаст, целеустремленный, обобщающий, широко мыслящий, стремящийся к уважению, регалиям, расширению своих возможностей. Слова ассоциации к знаку – путешественник, странник, свет, целое, большое, расширение горизонтов, просвещение, знание, этика, элита, идеализм, цели, перспективы, ритуалы, вера, смыслы, экспансия, воодушевление, духовность, ведущий за собой, гуру, наставник, учитель, честь, правила морали, достоинство, инакомыслие, заграница, иностранный, международное, культура, широкий кругозор, мудрость, совет, авторитет, щедрость, благодарность, великодушие, богатство, грандиозный, гуманный, добрый, воспитанный, философ, мысль, юмор, смех, позитив, этикет, этика, честь, миссия, мораль, религия, истина, покровитель, награды, дипломы, кубки, церковь, билет на самолет, ритуалы, свободный, теоретик, компас, совесть, уважение, достоинство, слава, успех, блеск, престиж. Запах аэропорта, новой страны, церкви. Запах вузов, аудиторий. Запах индийских благовоний. Запах экзотических фруктов и SPF-кремов. Запах конного клуба, элитных бутиков, конференц-залов. Цвет – оранжевый, фиолетовый. Козерог. Десятая стадия. Цель приобретает форму, результат. Кардинальная Земля, планета-управитель, Сатурн. Какой? Серьезный, зрелый, консервативный, строгий, ответственный, работоспособный, обязательный, дисциплинированный, законопослушный. Слова ассоциации к знаку. Порядок, закон, формы, рамки, результат. Смерть, увядание, холод, границы, горы, скалы, фундамент, гранит, строгость, черный, государство, система, дисциплина, труд, упорность, долг, ответственность, скованность, закон, порядок, рамки, скелет, позвоночник, кость, иерархия, руководитель, надежный, суровый, справедливость, результат, качество, основа, общественный, тяжелый, хмурый, упорный, страх, холод, отец, начальник, сухость, пессимизм, опыт, зрелость, жестокость, замкнутость, одиночество, убыль, зло, правильность, болезнь, страхи, худой, сдержанный, штамп, твердый, сжатие. Запах сырого асфальта, камней, бетона, горный морозный воздух, запах кладбища, запах госучреждений, цвет черный, коричневый, земляной, серый. Водолей. 11-я стадия. Идея устойчивого взаимодействия, объединение людей одной идеей. Фиксированный воздух. Планета-управитель. Уран. Какой? Свободолюбивый, демократичный, креативный, переменчивый, коллективист, дружелюбный, независимый. Слова ассоциации к знаку. Космос, небо, вселенная, наука, единомышленники, ученый, альтруист, авангард, знание, открытие, молния, наэлектризованность, шок, озарение, будущее, современное, передовое, особенное, абсурд, наука, гений, прогресс, электростанция, парадокс, демократия, свобода, равенство, единство, интернет, сети, объединение, сообщество, компании, группы, идея, дух, наблюдательная позиция, философ, мыслитель, астрология, робот, техника, гаджеты, дружба, непохожесть, инопланетность, креатив. Запах нового DVD-диска, когда только открываешь коробку. Запах компьютерного клуба. Запах новой техники. Запах дуриана или любого другого экзотического фрукта. Цвет фиолетовый, ультрамариновый, перламутровый, блестящий, любой необычный и переливающийся цвет. Рыбы. 12-я стадия. Уединение, растворение в единстве сущего. Мутабельная вода, планета-управитель, Нептун. Какие? Глубокие, мечтательные, интуитивные, чувствительные, иррациональные, размытые, проницательные, сострадательные. Слова ассоциации к знаку: океан, тишина, пустота, одиночество, единство, растворенность, медитация, покой, молитва, храм, музыка, поток, искусство, творчество, цвета, природа, животные, дети, иллюзии, искажения, туман, мечты, грезы, фантазии, обман, истина, сон, жертва, божественное, непонятное, невозможное, чудо, потаенное, скрытое, мистичное, странное, абстрактное, все самое лучшее в этом мире, любовь, счастье, блаженство, чистая радость, детский смех, просветление. И все самое худшее. Грязь, порок, грех, помутненность сознания, зависимости, бред, галлюцинации. Запах моря, соленой воды, бриза, благовоний, концертного зала, художественной студии. Цвета. Все оттенки синего, морской, бирюзовый, белый, лиловый.